где медведь провел много лет, отгоняя злых духов. Петя был рад подаркам, он даже покраснел. Внимание ребят целиком переключилось на белоголового мальчика. Он был куда интереснее работников полярной станции, сошедших с Кунгаса большой гурьбой. Акай жестами объяснял, как нужно пользоваться пращой. Но Петя то и дело вынимал нож, разглядывал рукоятку из моржового клыка в виде медвежьей головы. «Откуда у тебя нож?» — раздался вдруг крик. Ребята обернулись на голос и увидели мчащуюся на них незнакомую женщину. Это была Петина мать. Увидев нож в руках сына, она, должно быть, подумала, что он хочет кого-то зарезать, иначе она бы так не кричала. Ребята отбежали в сторону и остановились поодаль. Подбежавшая женщина выхватила из рук Пети нож и, размахнувшись, бросила его далеко в море. Было видно, как лезвие блеснуло на солнце. Четвертое. Возле еранги дяди Кмоля царило большое оживление. Так многолюдно у еранг бывает лишь в дни, когда кто-нибудь рождается или умирает. «Я тебя подожду», — прошептал Ринтону прямо в ухо Калькерхин. «Смотри, не забудь обещанное, слышишь?» «Хорошо», — ответил Ринтон, и, припоминая, что же он обещал Калькерхину, вошел в Чотаген. От дыма множество папирос и трубок под потолком образовалось облако. Ринтону показалось, что каждый в еранге разговаривает с самим собой. В гуле голосов ничего нельзя было разобрать. Ринтон протиснулся вперед и очутился у полога. Отчим сидел на бревне изголовье, покрытом белоснежной оленьей шкурой, привезенной недавно дядей Кмолем от кочевников. Потное лицо отчима лоснилось и светилось весельем. Рядом присел председатель сельсовета Келлы. Перед ними стоял коротконогий столик, уставленный открытыми консервными банками. Посреди тускло поблескивала большая бутылка со спиртом. Вокруг столика сидело еще много людей, лица которых было трудно разглядеть в плотном табачном дыму. «Значит, согласен быть председателем артели?» — спросил Келлы и хлопнул Гвинта по плечу. «Конечно, согласен. Что же еще делать в Улаке?» — ответил Гвинто. «Звали меня в Петропавловск, но я соскучился по родному стойбищу». Бывший оленевод Евьенто, щупавший висевшее на стене кожаное пальто, спрашивал, из какого зверя оно сшито. «Не то свинья, не то конь, что-то в этом роде», — важно ответил Гвинто и, обращаясь к тете Рытлине, сказал: «Надо бы чаю». Тетя Рытлина, сидевшая тут же за столом и поддакивавшая каждому слову Гавинто, заметила Ринтена и сунула ему в руки ведро. «Сбегай за водой, отец твой хочет чаю». Ринтен выскочил на улицу и побежал к речке. Не успел он пробежать нескольких шагов, как его нагнал Калькерхин. «Давай!» — Калькерхин протянул руку. «Нету у меня ничего», — сказал Ринтен. «Врешь! Честное слово, вот попью чай, тогда, может быть, что-нибудь дадут». «Верно», — согласился Калькерхин. «Давай помогу принести воды». Когда ребята с ведром вернулись в Ярангу, веселье было в полном разгаре. Отчим громко разговаривал с бывшим оленеводом Евьенто, который сидел на корточках у столика и с жадностью глядел на бутылку. Ринтен поставил ведро около костра и хотел незаметно выйти. Но тут пьяные, блуждающие глаза отчима остановились на нем, и он громко спросил: «Чей такой хороший мальчик?» Тетя Рытлина подтолкнула Ринтена. «Это Ринтен?» «Какой Ринтен?» Отчим недоуменно заморгал и вдруг, словно вспомнив что-то, закричал: «А, сынок!» Он схватил Ринтена и стал целовать его, тыча в лицо мокрыми, пахнувшими табаком и спиртом, тюлендями усами. Ринтену было противно. Бабушка целовала его совсем по-другому. Она осторожно нюхала его нос, рот и глаза, а отчим будто присасывался холодными губами. Почувствовав, что пасынок пытается освободиться от объятий, Гавинто крикнул в полог: «Аренау, жена, на сына посмотри!» Тетя Рытлина втащила Ринтена в полог. У среднего жирника на разосланной светлой клеенке пили чай дядя Кмоль, бабушка и Аренау. Ринтен остановился у входа. Мать, улыбаясь, приблизилась к нему. «Какой ты большой!» — тихо сказала она. «На руки тебя уже не возьмешь». Голос у нее был красивый, исходящий из груди. Ясные черные глаза, полуприкрыты густыми ресницами, грустно улыбались и смотрели прямо в глаза Ринтену. Она приблизила лицо к сыну, и вдруг из ее глаз покатились крупные, как дождевые капли, слезы. Она прижала Ринтена к груди и стала качать, как маленького. От матери шел густой, незнакомый, но приятный запах. Ринтен не знал, что это запах духов. Мать целовала его так же, как и отчим, присасывалась губами к его губам, к щекам, и Ринтену вдруг захотелось плакать. «Как ты живешь? Что делаешь?» — спросила мать, подняв лицо и вытерев рукавом нарядного шелкового платья глаза. «Играю», — ответил Ринтен, а ночью караулил моржовую кожу. «Ну, а еще что?» «С бабушкой ходил в горы, корешки сладкие собирал. Я пауку сеть оборвал —